Глава 11. Я ударно заканчиваю тренировку и иду со двора в дом. Эмилина придет из своего магазина вечером, а мне нужно в очередной раз обдумать свое положение, разобраться с финансами. Хозяйка дома хоть и приветлива и добра ко мне, но деньги на питание берет исправно. 10 челей в день вынь да положь. За жилье я рассчитался до конца месяца. 25 дней у меня в запасе есть, но в кошеле всего-навсего 160 челей. Из тех 200, что оставалось, 40 ушло Эмилине на питание. Благо, женщина хотя бы за один день брать не стала. Таким образом, денег у меня всего-навсего на 16 дней столования у Эмилины, а дальше уже придется 9 дней жить впроголодь, а затем покинуть этот гостеприимный дом. Да, не самая радужная перспектива. Надо мне побыстрее шевелиться, добывать денег. В мире 3 лун, равно как и в мире 1 луны, без денег ты никто, помойная крыса. Но чем мне добывать средства к существованию? Не Альфонсом же в самом деле становиться, трахающим старых дев за деньги. Да и не только старых. Вон Эмилина нет-нет, да и бросит взгляд, который глаз опытного мужчины сходу определяет как сексуально заинтересованный. Главное, особо и не шифруется хозяйка со своими похотливыми взглядами. Ей-то невдомёк, что в теле неопытного пацана скрывается 40-летний тёртый калач, который все женские штучки изучил от и до. Если такие женщины, как Эмилина, согласятся мне платить хотя бы по 300 челей за, скажем так, сеанс, то почему бы и нет? Но этот способ заработать на крышу над головой и кусок хлеба я оставлю на самый крайний случай. Земная честь или земные предрассудки еще со мной. Да к тому же, где я найду этих дам, алчущих тело 15-летнего красавчика? А ведь они точно есть, дамы эти. Есть и другая возможность пополнить свой бюджет. Продать старьевщику золотой амулет с драконом, снятый мною с тела толстого снабженца. Также есть кинжал, принадлежавший когда-то зарезанному мною рыночному грабителю. За кинжал, конечно, много не дадут, но все же. Сейчас каждая копейка на счету. Понятно, что продажа вещей с убитых – крайне опасное занятие. Но есть ли у меня выбор? Не в Альфонсе же в самом деле идти. Я решаю совершить вылазку в город. Пора, наконец, развеяться, подышать вольным воздухом, а то все тренировки до тренировки. Одеваюсь, беру 2 кинжала, дракона и, использовав выданный мне Эмилиной амулет-домофон, выхожу из дома. Тут же натыкаюсь на соседей из шикарного особняка напротив. Богато одетая молодая и красивая горожанка презрительно меня осматривает и, усмехаясь, вполголоса говорит своему толстому, старому, похожему на раздувшуюся жабу, мужу. «Никак Эмилина жильца взяла». «Видать, жизнь совсем приперла бедняжку, но такого молоденького облагодетельствовала, смазливенького, 13 должно быть». 17, не меньше», — не соглашается муж. Они начинают спорить, но я уже ничего не слышу, быстрым шагом выходя из переулка на оживленную улицу. Надо же, какая зависть проскользнула в голосе у дамочки. Кажется, была бы у нее возможность, убила бы Эмилину за то, что живет в одном доме с молодым да красивым парнишкой, то есть со мной. Кстати, чем-то она похожа на актрису Екатерину Гусеву, что в сериале «Бригада» снималась. Симпатичная бабёнка, ничего не скажешь. Но Гусеву эту можно понять. Муж у нее настоящее страшилище. История, впрочем, известная. Богатый старик взял в жены молодую девушку из бедной семьи. Такое не только в 3-лунном, но и в привычном мне 1-лунном мире нередко встречается. Да взять хотя бы того телеведущего, как там его, Александра Гордона. Сколько у него жен мало-мало-меньше? 10 или уже 20? Но как шипела Гусева, а? Прямо как змея. Явно женщина мается без крепкого юного тела, без огромного, всегда готового к делу толкача. Я уже знаю, что так здесь называют мужское достоинство. Невольно я беру Гусеву на заметку, делаю в памяти зарубку. Вдруг и правда припрет жизнь, окажусь совсем на мели. Пара ночей, смающейся рядом с опостылевшим мужем соседкой, могут и финансы мои поправить, и удовольствие принести. Я прохожу мимо магазина, где торгуют разной снедью. Запахи сногсшибательные. Но и цены на вывесках не менее сногсшибательные. 20 челей, 30 челей. Да я на 10 челей в день питаюсь. Смотрю, как богатые горожане покупают вкуснятину, и слюни пускаю. 15-летнее тело поесть любит, тут уж ничего не поделаешь. Когда я был в своем 40-летнем теле, пусть и красивом, пусть и тренированном, есть почти не хотел. Бывает, за целый день пару яблок схрумкаешь, и все. Даже к доктору подумывал обратиться. Не болен ли? А тут вот аппетит просто зверский, но денег нет. Стою у витрин, чувствуя себя гоголевским капитаном Копейкиным. «Эй ты, крыса помойная, а ну пошел отсюда, нечего у витрины маячить!» Здоровенный чернокожий охранник направляется ко мне. «Да что ж они за манеру такой взяли меня отовсюду шпынять? Я ведь и обидеть могу, и кинжал вогнать в глотку по самую рукоять. Но не сейчас. Пока надо терпеть, малыш Бруно, надо терпеть». Поворачиваюсь и улепетываю от негра, ловко огибая прохожих. «Попробуй догони». Охранник, конечно, и не думал преследовать меня. На кой черт ему сдался нищий парнишка из трущоб, остановившийся полюбоваться на витрину с аппетитной жратвой? Таких, небось, в день немало бывает. Задача охранника – прогнать прочь оборванцев, чтобы не портили своим затрапезным видом людям аппетит. Перехожу на шаг. Дома здесь даже побогаче, чем в том районе, где живет Эмилина. Движутся по брусчатке красивые экипажи, прогуливаются дамы со своими кавалерами. Интересно, знает эта часть Истона, что в припортовом районе люди с помойки харч добывают? Да знают, конечно. Не было бы той нищеты, не было бы и этого богатства. Все взаимосвязано, сообщающиеся сосуды. Я вижу впереди двух стражников. Здоровенные, загорелые молодцы с длинными копьями в руках. Таким лучше на глаза не попадаться. Сворачиваю с большой улицы на малую. Вскоре выхожу из богатого района, оказавшегося отнюдь небольшим, в район победнее. Но и здесь весьма многолюдно. Мужчины, женщины, дети, все что-то делают, куда-то спешат, что-то тянут на спинах. Прохожу еще сотни три метров, и меня обволакивает теплый морской воздух. Я вижу синюю гладь, вижу пристроившийся у извилистой бухты порт с большим рынком. Память Бруно немедленно подсказывает. Я в районе второго порта. Вот сюда мне и надо. Лежащие в секретной сумке у меня на груди золотой амулет в виде дракона и кинжал я добыл в первом порту Истона, можно сказать, на другой стороне города. Там меня наверняка ищет Ананаска и ее проклятая банда. А здесь, в районе второго порта, меня, возможно, никто не знает. И если я попытаюсь сбыть имеющееся у меня добро какому-нибудь рыночному меняле, ничего плохого случиться не должно. На худой конец у меня есть острый кинжал и быстрые ноги. Чем ближе подхожу к рынку, тем лучше понимаю, что этот черкизон сильно отличается от первого. Да, здесь продают и снеть, и одежду, и оружие, и даже экзотических животных и птиц. Однако основное направление этого рынка – невольники, люди, рабы. Вот уж не думал никогда, что увижу такое. Закованные в цепи мужчины, женщины, дети, понурившись, стоят на деревянных подмостках, а мимо проходятся покупатели, прицениваются, спорят с похожими на бандитов торговцами, заглядывают живому товару в рот, щупают мышцы, груди, гениталии. Невольники самых разных рас и оттенков кожи, но больше всего, и это я заметил сразу, цик, бледнокожих, красивых людей с голубыми глазами, таких же, как я. Между тем к пирсу причаливает парусник. Я получаю возможность полюбоваться выгрузкой будущих рабов. Дюжие парни в набедренных повязках кнутами сгоняют с трапов перепуганных людей. Караулят все это дело три арбалетчика в кожаных латах. В эту партию живого товара входят, надо полагать, представители какого-то дикого островного племени. Невысокие коренастые мужчины и женщины с соломенными, выцветшими на солнце волосами и смуглой до черноты кожей. Судя по тому, как надсмотрщики с ними обращаются, товар не особо ценный. Вдруг один из пленников кричит диким голосом и вместе с кандалами прыгает с пирса в воду. Проплывает несколько метров и начинает барахтаться, тонуть. Кандалы на руках и ногах тяжеленные, далеко не уплывешь. Надсмотрщики смеются, показывая гнилые зубы. Наконец, один из них дает отмашку арбалетчику. Острый тяжелый болт, просвистев в воздухе, вгрызается точно в затылок пловцу. Беглец тут же успокаивается и исчезает в волнах. Будучи бойцом ЧВК Вагнера, я повидал немало и лучше других уяснил, что люди – звери жестокие. Однако в этом средневековом мире насилие совершается совсем уж запредельной легкостью. Взять, например, этого арбалетчика. Только что убил человека, и вот посвистывает себе через дырку между передними зубами, лыбится и поглядывает на проходящих мимо женщин, как посрать сходил в кустики. Я не такой. Может быть, к сожалению. Даже убитый мною в переулке рыночный грабитель и убийца, и тот вызвал в душе какое-то шевеление. Сколько лет уже убиваю? Убийство давно стало моей профессией. но не могу привыкнуть к тому, что человек – это всего лишь передвигающийся кусок мяса с литром или сколько там крови. Избавить его хотя бы от части этой теплой крови, и все, лежит на земле никому не нужная и даже вредная вещь. Ну да что поделать, нужно приспосабливаться и поскорее. Хорошо, что в своем мире, на старушке Земле, я был военным наемником, а не каким-нибудь программистом-ботаником. Иначе совсем лихо бы пришлось. Наверное, уже сошел бы с ума от здешней суровой действительности. Заметив, что арбалетчик подозрительно на меня поглядывает, я разворачиваюсь и почти бегом направляюсь к базарной площади, где уже, кажется, назревает что-то интересное. Во всяком случае, народ туда тянется и тянется. Здесь и богато одетые мужчины и женщины, и какие-то оборванцы, и просто горожане. На площади деревянный помост высотой около метра. Посреди помоста стоит лысый, круглый, словно бочка, толстяк, одетый в расшитый золотом кафтан. Физиономия у толстяка красная-красная, жарко ему. Поминутно достает из широкого кармана на груди большой платок и утирает лысину. Рядом с толстяком два дюжих охранника, похожих на наших земных арабов. Мне удается приблизиться к самому помосту. Судя по всему, малыш Бруно обладал невероятным талантом передвигаться в большой толпе, практически никого не задевая. Его талант передался мне. «Скоро там!» – доносится до меня недовольный визгливый голос толстяка. «Ведите уже, дьяволово пекло!» Толстяк снова вытирает лысину, но даже мне отсюда видно, что все его усилия бесполезны. Платок полностью пропитался потом. Арабы спускаются вниз по ступенькам и исчезают за деревянной ширмой. Слышатся их громкие неприятные окрики, щелканье кнута, и на помост выбегают четыре перепуганные девушки, одетые в легкие рубашки примерно до колен. Девушки очень разные, как по внешности, так и по расе, и, очевидно, по происхождению. Здесь и розовощекая толстушка с необъятной грудью, и грубоватая крестьянка с большими огрубелыми от тяжелой работы руками, и рыжеволосая зеленоглазка с россыпью веснушек на молочно-белой коже. На вид всем девушкам лет под 20-25, но вот одна из них, та, что стоит ближе всего ко мне, совсем еще девочка, лет 15, не больше. Высокая, стройная, еще по-подростковому худая, но уже с начавшими развиваться приметами женщины, аккуратной округлой попой и нежными грудками с сосками, задорно топорчащими легкую рубашку. На перепуганном кукольном личике огромные голубые глаза. Очевидно, цыга, как и я. «Выходи!» – орёт толстяк и, схватив за руку одну из девушек, а именно крестьянку, вытаскивает ее вперед. Бедняжка становится посреди помоста, низко склонив голову. 50 челей! Кто больше?» Толпа отвечает толстяку громким смехом. «Может, сам доплатишь 50 челей за эту крокодилицу?» – кричит кто-то из толпы. «Я тебе кнутом доплачу!» – огрызается толстяк. «Девка крепкая, 20 лет, зубы целые, ноги, руки крепкие, подойдет для работы в поле, на кухне». Старик из первого ряда поднимает руку. Работорговец еще минуту ждет, не захочет ли кто-нибудь накинуть хотя бы 50 челей. Но, не дождавшись, кричит. «Продано за 50 челей! Арзы, отведи ее к хозяину!» Один из арабов набрасывает на девушку аркан и тащит с помоста вниз, будто к козу. «Выходи теперь ты!» Толстяк так сильно толкает в спину розовощекую толстушку, что та чуть не падает. Я вижу, как в глазах бедняжки появляются слезы. «Отличный товар!» – кричит работорговец. 70 челей!» Толпа снова недовольна. «Убери эту толстуху!» «Посмотрите, какие дойки!» Толстяк шагает к девушке и бесцеремонно щиплет ее за грудь жирными пальцами. Бедняжка вскрикивает от боли, заливается слезами. «Идеально для кормилицы!» Сухопарая, богато одетая дама поднимает цветной веер. Толстушку заарканивают и уводят с помоста. Следующий лот – рыжеволосая красавица. Как только девушка выходит на помост, работорговец тут же приказывает «раздевайся!» Коротко, жестко, нетерпящим возражений тоном. Впрочем, девушка скидывает рубашку вполне спокойно, как будто обнажаться перед толпой для нее привычное дело. «Посмотрите, какие грудки!» Причмокивая языком, заливается работорговец. «Взгляните на эти бедра, на эти холмы ягодиц, на это лоно, так и просящее толкача. Девка подойдет и для личных нужд, и заработает хозяину немало звонких монет в борделе. А какой роток, какой роток!» Толстяк засовывает жирный палец в рот девушки, начинает там елозить, отыскивая язык. «Три серебряных тархи!» — кричит, наконец, торгаш, и на этот раз в толпе никто не смеется. Начинается торг, продолжающийся до тех пор, пока один из участников аукциона, одетый в парчевый камзол пожилой карлик весьма и весьма солидного вида, окруженный дюжими телохранителями, не называет сумму в 7 серебряных тархи. Соперники полумужа тут же сдуваются. Охранник-араб набрасывает аркан на шею зеленоглазки и тащит ее к новому хозяину. Та идет послушно, но по ее погасшему взору я понимаю, что девушка это не жилец на свете. Либо с собой покончит, либо отравит похотливого карлика и будет убита его охраной. Жалко девку. И правда красивая зеленоглазка. Работорговец ни на йоту не соврал, не преувеличил. Осанистая такая, держит себя горделиво, даже благородно. Не иначе голубых кровей. Может, герцогиня какая-нибудь или княгиня. Средневековье штука такая, что в любой момент из князей можно опять рухнуть в грязь. А вот обратно уже попробуй выберись. Впрочем, в оставленном мною мире такие ситуации тоже бывают. Бледное голое тело зеленоглазой красавицы все еще стоит перед моими глазами. Я был близко и рассмотрел все в подробностях, даже аккуратный рыжий кустик волос над волшебными розовато-коричневыми складочками кожи, вызывающими в мужчинах такой трепет. Черт возьми, малыш Бруно, не слишком ли ты размечтался сегодня? Я понимаю, 15 лет, гормоны кипят, но не забывай, что в твоем теле сидит 40-летний мужик с земли, боец ЧВК Вагнера, повидавший на свете немало и отведавший далеко не самых уродливых женщин. «Секс – это не та история, которая мне сейчас нужна. Мне нужны деньги, мне нужна еда, мне нужно выжить». «А вот и последний лот», – орёт толстяк и выталкивает на середину помоста худенькую девушку-подростка с длинными стройными ножками.